континент. Только не надо вправлять нам мозги, инспектор. Они и без ваших усилий на месте, нависая над столом, заявил Комаров. То, что Люся жива и здорова, меня, конечно, радует. Но пока я не увижу ее, сидящей под замком в нашем домике, никаких тренировок отряд проводить не будет. Можете отдавать все командование Зайнулину, Гурку, или выводить курсантов на полигон самостоятельно. Ваше право. А мы с Игорем умываем руки. Раз не хотите выделить нам катер, не надо. Если после форсирования пролива выжила сестра, ничего не случится и с нами. «Власти Таны уже заявили протест», — спокойно ответил Лейтс. «Им не понравилось, что подданные внешних островов позволяют себе несанкционированные действия. Но одну симпатичную девчушку начальник криминального комитета нам простит. А вот если на том берегу окажетесь вы, да еще вдвоем, то разразится скандал, и выручать вас обойдется дороже, чем бросить на произвол судьбы». Тем более, что на самом деле к островам никакого отношения вы не имеете. «Ах, вот, значит, как вы заговорили!» Саша выпрямился и поправил униформу. «Хорошо, инспектор, будь по-вашему. Марату Муслимовичу передавайте пламенный привет. До встречи, Лейтс, и молитесь, чтобы она не была слишком скоротечной, как это обычно бывает в боевой обстановке». «Комаров, стоять!» — взорвался инспектор. «Вы забыли, у кого здесь оружие?» «Не ори на меня, уродец!» — с угрозой ответил Саша. «Лучше вспомни восьмое упражнение. Сколько секунд ты проживешь после того, как схватишься за свой пистолет? Одну? Две?» «Мы отправляемся на континент. И только от твоего поведения будет зависеть, вернемся или нет. Либо ты нам поможешь, либо останешься со случайным фактором в виде полоумного Зайнулина. Третьего варианта нет». Лейтс поднял на упрямого землянина тоскливый взгляд и кивнул. «Я дам вам катер и служебный код. Ваша Мальвина сейчас гуляет по главному городу континента, квадрат 705. Вариатор предположил, что она пробудет там до полудня. К этому времени вы успеете добраться туда даже физически». «А как можно добраться еще?» Комаров удивленно приподнял одну бровь. «И запомни, инспектор, Люся не какая-то кукла, а моя сестра. Так что в следующий раз подбирай выражение. Усвоил?» «Отлично. Командуй, чтобы заводили катер. Мы с Игорем спустимся на причал через пару минут». «С Игорем и Гурком», — уточнил инспектор. «Может быть, переправимся сразу целым отрядом?» — с иронией спросил Саша. «Всему свое время», — ответил Лейтс и тут же пожалел о сказанном. Правду о направлении главного удара землянам знать было пока рано. В первую очередь потому, что они могли рассказать об излишней осведомленности Лейтса бдительному Боргу, и у того появилась бы масса неприятных вопросов. Однако Комаров пропустил оговорку с огиба мимо ушей, и когда землянин вышел, Лейтс облегченно вздохнул. Главный порт восточного побережья встретил землян и сопровождающего их Гурка деловой суетой. Людей, образов и техники было так много, что протиснуться между ними казалось невозможным. Комаров с опаской взглянул на узкий трап, который заканчивался словно бы не на берегу, а в новом море, волны которого образовывала не вода, а разношерстная толпа. Катер Лейтса был размером с приличный боевой корабль и пришвартовался к причалу кормой, поскольку другой возможности подобраться к суше у такого вместительного судна просто не было. С одной стороны, в метре от борта катера стоял громадный сухогруз, а с другой, полностью спрятавший верхнюю палубу под тонированным блистером, пограничный торпедоносец. Как пояснил Гурк, военные корабли были глубокой архаикой, но по традиции стояли в каждом порту на боевом дежурстве в полной готовности к любым неожиданностям. Изредка им случалось выходить на перехват рыбацких шхун, нарушивших границу из-за неполадок в компьютерных терминалах, но по большей части корабли терлись бортами о причалы. Функции натурального военно-морского флота с успехом выполняли боевые компьютеры. Они накладывали на нарушителей или потенциальных агрессоров различные по тяжести санкции, и в результате такой виртуальной атаки властям сдавались даже особо зловредные преступники. Они не могли вечно дрейфовать посреди моря на полностью обездвиженных и лишенных большинства приборов корытах, в которые превращались их суда после отключения от киберполей, и другого выхода у злодеев попросту не было. Комаров вполне убедительно объяснил Гурку свой интерес к реальной технике необходимостью знать возможности любой боевой единицы вероятного противника и заставил его задержаться у дремлющего пограничного катера подольше. Такие машины, кроме терминала государственного боевого компьютера, имеют и собственные вычислительные мощности, пояснил помощник инспектора, а потому способны действовать автономно. То есть после отключения от информационного пространства их приборы из строя не выходят, уточнил Саша. Нет, подтвердил Гурк. Потому эти машины и не разбирают на запчасти, хотя военно-морские базы расформированы во всех государствах. Теперь старинные боевые корабли стоят в одном ряду с торговыми судами, с той лишь разницей, что им никогда не перегораживают выход в открытое море на случай экстренной ситуации. А экипажи? «Все на берегу, вон в том здании», — офицер указал на высокую белую башню в паре сотен метров от причала. «Это бывшее адмиралтейство. На первом этаже сохранены несколько помещений для дежурства экипажей. Постоянно на борту каждой машины остается лишь один вахтенный офицер или матрос». «А зачем этой посудине герметичный блистер?» «Для коротких погружений. В боевой ситуации нередко очень выгодно нырнуть на десяток-другой метров или взлететь на ту же высоту». «Эта машина рассчитана на подобные штучки?» Саша искренне удивился. «Конечно», — Гурк рассмеялся, — «это же не рыболовецкий траулер, а боевой корабль. Он слишком дорого стоит, чтобы позволить врагу вывести его из строя в первые минуты сражения. Потому, кстати, их и не утилизируют». «От жадности?» — Комаров рассмеялся. «Правильный подход. Жадность чаще всего губительна, но в данной ситуации она может оказать хорошую услугу». «Ты не веришь в возможности киберпространства?» – удивленно спросил авестиец. «Как сказал один земной умник, люди ненадежны, но компьютеры еще ненадежнее!» Саша хлопнул Гурка по плечу и подтолкнул в направлении поста полицейского контроля. «Запомни, дружище, эти золотые слова. Ты же видел, как реагирует на нас ваша пресловутая фортуна?» «Вариатор уже почти справился с этой проблемой», — возразил помощник инспектора. «За последние два дня на острове не было никаких существенных сбоев». «А то, что Люся не только сбежала, но и выжила после облучения?» Комаров скривился. «Чем ты объяснишь этот факт?» «Особенности земного организма», — Гурк пожал плечами. «Ерунда», — Саша махнул рукой. «Ничем мы от вас не отличаемся. Здесь дело в чем-то другом». «Слушайте, философы», — вмешался в их диалог Игорь. «Давайте поскорее найдем Люсю и спросим конкретно у нее. Не было ли ей подсказок от вариатора? Или помощи от Ахура Мазды? Что зря болтать?» «И то верно», — согласился Комаров. Однако тут же добавил. «Но даже если Гурк прав насчет Люси, почему Фортуна допустила такой грандиозный отсев кандидатов или ранение во время тренировок?» На этот вопрос ни Авестиец, ни Голиков ответа не нашли. Комаров усмехнулся и, покосившись напоследок в сторону пограничного корабля, двинулся к воротам порта. Развлекая беспечного Гурка разговорами, Саша успел рассмотреть, что на борту боевой машины вахту несут два ленивых матроса, а ведущий на верхнюю палубу люк в целях улучшения вентиляции раскрыт и даже более того заклинен при помощи короткого железного ломика. Захватить корабль можно было за секунду, причем голыми руками. За пределами порта оживление казалось не таким ярко выраженным, но суета большого города царила и здесь. С трудом протиснувшись сквозь плотную толпу, к островитянам приблизился все тот же младший инспектор консульства, который помогал Лейцу. По званию они с Гурком были примерно равны, но разведчик имел в своем распоряжении служебный код Лейца, а потому встречающий расплылся в подвострастной улыбке. «Пожалуйста, в машину, господа!» Он оттолкнул с дороги какого-то жеманного типа, окутанного шлейфом киберпарфюма, и раскрыл дверцу экипажа. «Физическое путешествие в 705-й квадрат займет не менее 2 часов, так что располагайтесь поудобнее. К вашим услугам бар, развлекательные программы, магазины, а также, извините, виртуальные интим-услуги». Младший инспектор загадочно улыбнулся и окинул заинтересованным взглядом фигуру Комарова. Тот оскалился в скабрезной улыбке и уточнил: «Услуги будешь оказывать ты?» Сотрудник консульства на секунду растерялся и слегка покраснел, но, как показалось, Саше не от смущения, а от промелькнувших в голове фантазий. «Оставаясь в машине физически, вы можете путешествовать в киберпространстве, насколько позволяет средства и мощность терминала, Вынырнув из пучины явно несбыточных мечтаний, пояснил встречающий, переводя масляный взгляд на Игоря. «В нашем транспортном средстве оборудование самого высокого класса». «Тогда мы сразу же переместимся в 705-й квадрат, и пока не подоспеют наши бренные тела, поищем то, зачем приехали», — заявил Голиков. «По машинам». «У нас только одна машина», — растерянно возразил младший инспектор. «С военными командами землян он знаком не был». «Ты едешь с нами?» — выглядывая из экипажа, спросил Комаров, когда внутри разместились все, кроме дипломата. «Нет, я должен вернуться в консульство». Младший инспектор сложил ладони и печально вздохнул. Комаров закрыл дверь, и когда машина тронулась, совершенно неприлично заржал. «Он в нас влюбился!» «У вас здесь что, с бабами дефицит?» — тоже смеясь спросил Гурка Голиков. «Сексуальная ориентация — личное дело каждого», — помощник инспектора недоуменно взглянул на землян. «А что в этом странного?» «У нас за такую ориентацию статья в Уголовном кодексе предусмотрена», — пояснил Комаров. «И вообще, что это за офицер? Аромат от него будто от шлюхи». «Да и с врагами он пощечинами обмениваться будет, если война приключится». «Какие же вы все-таки дикари!» — Гурк снисходительно ухмыльнулся и, заметив во взгляде Комарова недовольство, поднял руки. «Нет, серьезно, без обид. Лет через 10 на вашей земле будет то же самое, я гарантирую. Может быть, тогда вы и поймете, что я обозвал вас не зря. Ну а пока смотрите и воспринимайте все как есть. Исправить что-либо вам не под силу. А я думал, что вооруженный переворот способен довольно серьезно подкорректировать вашу жизнь», — возразил Игорь. «Только для верхушки», — ответил Гурк. «Никто не собирается менять социальный строй или уклад жизни. Был один властелин, станет другой. Кто-то лишится акций каких-то предприятий. У кого-нибудь, возможно, случится инфаркт. Ну а обыватели ничего не узнают, пока им об этом не сообщат информационные службы. Революции, как ее понимаете вы, не будет. Это, скорее, одна из методик бизнеса. Разрешение кризисной ситуации нестандартными методами». «Ну ты завернул», — Комаров покачал головой. «Среди таких волков жить без вариатора действительно взвоешь. Зря мы сюда приперлись, вас только фортуной можно сдерживать». «Идейной подоплеки в нашем проекте действительно нет», — согласился с его невысказанной мыслью догадливый Гурк. «Но оттого переворот будет лишь менее кровавым и болезненным». «Того же вам, если помните, мы просто предложили заработать». О выводе Авесты на путь коммунистического развития речь не шла. «Это верно», — согласился Саша, — «однако мы отвлеклись. Куда тут следует нажать, чтобы душа покинула тело?» «Все не настолько трагично и очень просто», — помощник инспектора вынул из кармана индивидуальный пульт и взмахнул им, как дирижерской палочкой. Все трое тотчас оказались посреди мощеной розовым булыжником площади. Вокруг нее почти сплошной стеной смыкались дома. Они выглядели исполинскими животными, которые легли на землю и взяли каменный пятачок в кольцо. При этом бетонно-пластиковые левиафаны раскрыли свои ужасные пасти, и разбегающиеся в 5 направлениях улицы исчезали прямо в их темных ненасытных глотках. Комаров задрал голову кверху и восторженно присвистнул. Игорь же, наоборот, почувствовал себя неуютно. Ему почему-то казалось, что громадины домов должны вот-вот сойтись или рухнуть, непременно подмяв под собой землян. Это ощущение не вызывало у Голикова особого восторга. Впрочем, грандиозность сооружения он тоже признал, и когда Саша поделился с ним своим восхищением, Игорь согласно кивнул. «Нам туда», — Фантом Гурка указал на один из раскрытых зевов. «Эта улица идет через весь 705-й до самого дворца». «Уж не в придворные ли дамы решила податься наша принцесса?» — наполовину серьезно спросил Комаров. «Лучше бы догнать Люсю до того момента, когда она попадет во дворец. Внутрь нам не проникнуть ни образно, ни физически», — обеспокоенно сказал инспектор. И снова махнул пультом. «Сейчас запустим поиск прямо вдоль по проспекту». «Сейчас... есть!» «Слава кибербогам, она еще на свободе». «Идемте, это в 3 кварталах отсюда, в ту сторону. Ресторан шефа Тагиса. Дорогое заведение». «Очень интересно узнать, кто за нее платит», — пробормотал Саша и чуточку виновато взглянул на Голикова. Тот поиграл желваками и решительно двинулся по тротуару в указанном авестийцем направлении.